смертельно огорчило. Он говорил искренне, но я все равно не могла поверить. Возможно, он неплохо относится ко мне, жалеет маленькую жабу, но... Смертельно огорчило? Вряд ли. Неожиданно Дартхари поднял руку и погладил меня ладонью по щеке, а потом рассмеялся. «Маленький дикий зверек. Как же много нужно времени, чтобы понять, увидеть и поверить. Впрочем, разве может быть иначе? Я, наверное, хочу слишком многого. Я говорил тебе про время, Рональдо, но сам забыл свои слова. А время не терпит, когда его торопят. Мне нужно помнить об этом». Я не поняла ни единого слова, но Дартхари, кажется, и не ждал, что я пойму. Он осторожно пересадил меня с колен на диван и тихо сказал: «Сейчас тебе принесут чай и кое-какую еду. Пожалуйста, все съешь и выпей, ничего не оставляй. И сегодня больше никакой магии. Обещай мне». «Обещаю». Вожак удовлетворенно кивнул, а потом вышел из библиотеки. И у меня не хватило сил на то, чтобы попросить его остаться еще хотя бы на пару минут и взять амулет, который я с таким трудом для него сделала. Спустя какое-то время мне действительно принесли большую чашку с чаем и тарелку с салатом из овощей. Дартхари мог и не просить меня ни о чем. Я сама была такой голодной, что уничтожила все до последней крошки и капельки. Только после того, как еда закончилась, я решила получше рассмотреть получившийся амулет. Ириал выглядел удивительно после моих манипуляций. Он будто бы ожил, стал настоящим сердцем Арантара. Внутри что-то билось, словно пульс. А сам камень потеплел так сильно, что иногда казался обжигающе горячим. А сколько в нем теперь было магии? Ну еще бы, я ведь почти опустошила резерв. Правда, после обеда и лечения Дейна я чувствовала себя более-менее нормально. Но вот колдовать точно до завтрашнего вечера не смогу. Нужно подождать, пока магическая сила восстановится полностью, иначе можно опять улететь за грань. Только во второй раз мне будет уже не суждено вернуться. Я убрала амулет в один из потайных карманов на липучках, чтобы он не вывалился где-нибудь по пути. Носить чужой амулет не стоило. Иначе потом, когда я все-таки наберусь смелости, чтобы подарить его Дартхари, он не будет работать в полную силу. Когда я покидала усадьбу вожака, день начинал клониться к завершению. Солнце золотило верхушки деревьев, напоминая мне о волосах Дейна. Где-то вдалеке слышалось чириканье чушек. Эти небольшие птички своим пением всегда приветствуют наступающий вечер и грядущую ночь. Они чирикают, болтыхаясь в дорожной пыли, становясь от нее еще более серыми и невзрачными, чем обычно. По дороге домой на этот раз мне никто не попался. Все было тихо, только ветер пел в кронах деревьев свои непонятные песни. Сегодня лес дышал спокойно, и от этого его дыхания мне стало так хорошо, что я начала еле слышно насвистывать одну из песенок, которым меня научил Дейн. Это было очень давно. Мы делали из листьев и веточек кораблики и пускали их плавать по озеру. Друг изображал из себя ветер, надувая щеки, он дул так сильно, что некоторые из корабликов достигали противоположного берега. «Ты знаешь какую-нибудь песню, Ро?» — спросил вдруг Дейн. «Нет», — ответила я, вплетая в нос одного из корабликов крошечный белый цветочек. «Знала, когда Джерард был маленьким. В основном колыбельные. Но теперь я уже ничего не помню». «А я помню. Много хороших песен помню. Хочешь, научу?» «Только они на старом наречии оборотней, но все равно красивые». Он действительно знал необыкновенно много замечательных песен. И голос у Дейна был удивительный. Он звенел и переливался самыми разными цветами и красками, и будто постепенно растворялся в воздухе, впитываясь в окружающее пространство. «Мой голос — это ветер. Тебе поет он песни о крае, что так светел, что нет его чудесней. Пусть он расскажет мне, без сказок мне не спится, о том, как по весне летят оттуда птицы. Песни Арантара», — так называл их Дейн. В первую очередь, потому что все они были от лица нашего леса. Он будто бы сам говорил с нами, рассказывал о своей жизни и, быть может, хотел, чтобы мы поняли что-то важное. И теперь я пела одну из тех песен, с улыбкой наблюдая, как замолкают и прислушиваются птицы поблизости. Это был мой маленький секрет. Я всегда хорошо ладила с животными. Даже, можно сказать, умела понимать их речь. Я могла легко подобраться очень близко к любой птице или зверю и даже взять их на руки. А когда я пела, они слушали очень внимательно. Некоторые даже прилетали или прибегали специально, чтобы послушать. И если бы не та странная книга, которую Дардхари однажды отдал мне, я никогда не узнала бы, отчего так происходит. Глава 5. Рональда. «Рональда!» Возле хижины стоял и истошно вопил мальчишка лет 12. Надо же, какой смелый. Обычно те, кого родители посылали за лекарем, орали «Лекарь!» «Чего тебе?» — поинтересовалась я, выходя из кустов. Увидев меня, мальчишка вздрогнул, но не отшатнулся. Действительно смелый. «Соседка наша, Зора Арила, рожает. Мама просила сбегать за тобой. Очень не кстати. Мало ли что пойдет не так при родах. А во мне магии сейчас не больше, чем в любом другом оборотне. Тебя как зовут?» Мальчишка, кстати, еще был необращенный. «Значит, нет пока 12. Глаза серые, волосы русые, очень красивый нос, две ямочки на щеках. Одет просто. Белая рубашка, грязно-серые штаны и самые обычные ботинки, которые носят все оборотни Аронтара. В них удобнее всего продираться сквозь лес. Из небогатой семьи мальчик. И удивительно, смотрит на меня не неприязненно, а скорее настороженно. Петр, пойдем, Петр, поможешь мне». «Куда?» Глаза вспыхнули тревогой и страхом. «Не бойся», — я хмыкнула. «Я детей не ем. Донести мне поможешь все необходимое, чтобы роды принять, хорошо? А то знаю я ваших рожениц. Зачастую ни ткани нет, чтобы ребенка запеленать, ни ножа острого, чтобы...» ладно». Петр, слегка побледнев, зашел со мной в хижину. Я быстро собрала вещи, часть из них отдав в руки мальчику. Погладила Элфи и, наказав ему охранять дом, вышла на улицу. «А откуда у вас такой хати?» — выпалил Петр, оказавшись снаружи. «Любопытный. Случайно повезло». «А что, ты никогда раньше не видел моего Элфи? Я ведь довольно частый гость в деревне». Мальчишка, кажется, слегка смутился. «Ну, мы с мамой на краю деревни живем. Может, вы знаете?» «Ну, конечно. Как я сразу не догадалась. Поэтому он и смотрит на меня без особой неприязни. Ведь они с матерью тоже отбросы общества. У оборотней, у всех, независимо от клана. Считается позорным родить малыша незамужней женщине. Такое иногда случается. Несмотря на то, что за молодыми самками следят, и зелье от нежелательной беременности можно достать безо всяких проблем, да и стоит оно недорого. Подобная настойка была одной из самых популярных. Именно из-за того, что на игрищах зачастую не только дрались. И итог в виде ребенка устраивал далеко не всех. Одно дело соединяться с оборотнем, чтобы, как здесь говорят, взять часть его силы, а совсем другое — рожать. Поэтому многие родители предпочитали давать это зелье своим отпрыскам, еще не подчинившим внутреннего волка, в качестве профилактики. Подростки неуравновешены, и в этой ситуации многие предпочитали перебдеть. Однако нежелательная беременность все равно иногда случалась. Некоторые девушки избавлялись от ребенка, пока не узнали и не заклеймили позором. Почему мать Петра оставила своего малыша, я не знаю. Но факт в том, что сейчас им, скорее всего, живется нелегко. Зарабатывать такие женщины могли двумя способами. Что-нибудь шить, вышивать или вязать. Либо торговать телом. У оборотней не принято иметь близость в человеческом облике ни с кем, кроме законного мужа или жены. Это порицается. Но некоторые игнорируют этот обычай. Причина проста. Близость в человеческом облике приносит намного больше ощущений, чем в зверином. «Твоя мама шьет что-нибудь?» — спросила я у Петера, и к моему облегчению мальчишка кивнул. «Да, они с Зорой Арилой часто работают вместе. А Зора Арила вяжет очень красивые кружевные платки из пуха. Но она не только вяжет, еще к ней и ходят разные. Дают ей денег. Мама говорит, это плохо. «У Зоры Арилы есть еще дети?» Петр помрачнел. «У нее была дочка. Умерла год назад. Может, вы помните? Она с дерева упала. Вас тогда тоже позвали». «Я помнила. Помнила, потому что эта девочка была похожа на меня. Нет, внешне с ней все было в порядке. Просто ее травили из-за матери Шмары, как у нас называют таких продажных женщин. Девочке было 5 лет. Она залезла на дерево, спасаясь от преследователей. Не удержалась, полетела вниз и сломала шею. В деревне Белых Волков есть специальная улица для таких, как Арила и мама Петера. Она находится в отдалении от остальных построек. Дома там кривые и покосившиеся. Но мусора нигде нет, а в огородах всегда много цветов и зелени. Лица у женщин, живущих здесь, похожи одно на другое. Печальные, бледные, а спины у всех сгорбленные, словно под тяжестью собственных жизней. Дом Арилы был почти в конце улицы. Когда мы добрались до него, краешек солнца уже зашел за верхушки деревьев. «О, Дарида!» — прошептала встретившая меня маленькая женщина, так похожая на Петера, что я сразу поняла, это его мать. «Как хорошо, что вы пришли, Рональдо. Ариле очень плохо и больно. Я боюсь, она может потерять малыша. Она так его хотела. С тех пор, как погибла Кати, Арила все о ребенке мечтает». Я кивнула, забрала у Петера вещи и вошла в комнату, где на узкой кровати лежала роженица. Дальнейшие события после слились в моем сознании в долгий ночной кошмар, продлившийся до рассвета. Без магии было очень тяжело. Еще и ребенок шел ножками. Пришлось переворачивать, и я боялась не справиться. Карви мучил меня делать это и без магии, вручную. Но теория — это одно, а практика — совсем другое. Арила разродилась перед рассветом, когда за окном начали сгущаться тучи, и в воздухе запахло будущим дождем. Я обмыла новорожденную, запеленала ее чистой тканью и передала на руки матери. Женщина с нежностью дотронулась пальцами до щечки девочки, и малышка, словно почувствовав это прикосновение, открыла глаза. Они были ярко-голубые и удивительно ясные. Интересно, кто ее отец? Какой оборотень согласился иметь близость в зверином обличье со Шмарой? Случайная беременность исключена. Любой волк всегда почувствует возможность самки понести. Не заметить этого могут только очень молодые оборотни. Либо Арила обманула какого-то юнца, либо кто-то сам согласился на связь с ней. «Как назовете?» Арила, улыбаясь, подняла голову и ответила. «Нарин». Я вздрогнула. Верное на древнем наречии оборотней, это имя напоминало мне о вжаке. «Неужели?» «В честь отца». Дартхари один не побрезговал дать мне ребенка. После смерти Кати я была сама не своя. Погибала от горя и тоски. Я просила их, тех, кто приходил ко мне, но все отказывались. Но однажды Дартхари решил купить у меня платок для старшего советника. Он хотел заказать сложную вязку. И тогда я набралась смелости и попросила. «Значит, вожак отец этой девочки. Я помогла родиться его ребенку». Подняв руки, я посмотрела на ладони. Смогу ли я когда-нибудь рассказать кому-либо, что ощущала в ту минуту, когда поняла, что новорожденная — дочь Дартхари? Смогу ли я объяснить, что чувствует любящая женщина, принимая в свои руки ребенка любимого мужчины? Я покинула дом спустя 10 минут. Петр вызывался проводить меня, но я отказалась. Вышла на крыльцо и огляделась. Тучи по-прежнему сгущались. И в воздухе все так же чувствовался запах грозы. Что ж, дождь будет кстати после всех сегодняшних событий. Оборотни разбегались с улицы. Как и любое животное, они недолюбливали дождь. Я подняла руку, и мне на ладонь упала большая тяжелая капля. Самая первая. Еще не дождь, только его преддверие. Прямо над головой сверкнула молния, а потом раздался раскат грома. Здесь, на краю деревни клана Белых Волков, есть очень интересные ворота. В них почти никто и никогда не выходит, да и не заходит тоже. Я не знаю, зачем их сделали. Там, за этими воротами, находится то, о чем много раз пел Дейн в моих снах — снежная пустыня. Аронтар находится на возвышении, причем довольно большом. Граница его — река Ара, опоясывающая это возвышение, окольцовывающая его. И на западе, в самом широком и глубоком месте реки Ары, растут небольшие кусты с вечно золотыми листьями. Там много цветов и высокой травы. А потом за рекой начинается территория снежной пустыни, белого, как снег, песка. Она кажется бескрайней и вечной, но говорят, что за ней есть море. Правда, его никто не видел. По крайней мере, никто из оборотней. Теоретически, если выйти в ворота, находящиеся здесь, можно дойти до снежной пустыни и до неизвестного моря. Только вот зачем кому-то туда идти? Когда надо мной в очередной раз сверкнула молния, я заметила рядом с воротами чью-то темную фигуру, закутанную в плащ. Не может быть. Это же... Грей! Вообще-то я не собиралась кричать. Это произошло скорее от неожиданности. Мужчина обернулся и, заметив меня, кивнул. Я подошла ближе. «Наверное, это не мое дело. Но что вы здесь делаете, Грей? Вы заблудились?» Он засмеялся. «Почему вы так решили, Рональдо?» «Хм, всех старших лордов учат отвечать вопросом на вопрос». «Вы угадали», — улыбнулся Грей. «И этому нас учат тоже. И, конечно, по такому искусству ваши оценки были куда выше, чем по ботанике». «Несравнимо выше». Мне очень нравились его глаза. Они напоминали о маленьком Джерарде. Такие же темные и глубокие. И все-таки, вы не заблудились? Не совсем. Мне сказали, что здесь... есть гадалка. Я закашлялась от неожиданности. Кто-кто? Гадалка? Ну, это кто-то с вами пошутил. На этой улице живут прекрасные швеи и... еще кое-кто. Но гадалок совершенно точно нет. Оборотни вообще не гадают. Конечно, Грей соврал. Не мог он не знать, что в Аронтаре гадалок днем с огнем не сыщешь. Но раз соврал, значит, так надо. А значит, я лезу не в свое дело. Вам не холодно, Рональдо? Такой дождь, а вы без накидки. Нет, совсем не холодно, я привыкла. А вы вроде бы начали называть меня на «ты». Передумали? Только если ты присоединишься ко мне. Интересно, почему с ним так легко? Что такого есть в этом человеке, что с ним я забываю о том, кто я, о том, какая я? Может быть, это происходит потому, что он не оборотень? С удовольствием. Я сейчас возвращаюсь к себе, надо позавтракать, а потом хотя бы немного поспать. Всю ночь принимала роды. Если хочешь, заходи, позавтракаем вместе. Конечно, хочу. Я еще никогда никого не приглашала в гости в свою хижину. Но Грея мне хотелось пригласить. И я сделала это. По дороге он несколько раз предлагал мне свой плащ. Но я каждый раз отказывалась. Со мной под дождем точно ничего не случится. А вот он запросто может простудиться. Человек все-таки. Элфи выбежал нам навстречу, помахивая хвостом. Бедняга меня просто заждался. Еще бы. Всю ночь пропадала. Оставила его одного. «Познакомься, это Грей, наш с тобой гость. Он хороший». Элфи внимательно обнюхал ладонь мужчины, и, видимо, что-то в нем ему понравилось, потому что он чуть лизнул пальцы Грея. «Красивый Хати, у императора похожий. Дартхари Нара подарил ему щенка на 30-летие». «О, так ты, оказывается, настолько хорошо знаком с императорской семьей? Дождь почти кончился, поэтому я решила расположиться на крыльце, под крышей». Грей отказался сидеть в кресле и притащил себе в качестве седалища здоровенное бревно, на которое я сверху постелила кусок непромокаемой ткани, чтобы мой гость ничего себе не застудил. Костром нам служила небольшая горелка с магическим огнем. Когда-то давно я хотела ее ликвидировать, но по каким-то соображениям оставила. И хорошо, магии сейчас во мне едва хватило бы на слабую искру. Сверху на горелку я поставила остатки супа, который сварила пару дней назад. Суп на завтрак — сомнительное удовольствие. Но готовить кашу у меня не было сил, а Грей сказал, что не против. «Конечно, я хорошо знаком с императорской семьей», — ответил Грей, усаживаясь на бревно. «Я вырос вместе с наследным принцем Интамаром. Мне было 10, когда его высочество заметил меня, грязного и оборванного мальчика-поберушку на улице. Ему тогда тоже было 10. Интомар, недолго думая, притащил меня с собой во дворец. Император не оттаскал его за уши? Хмыкнула я, помешивая суп большой ложкой. Нет. Грей, понимающе улыбнулся. Наоборот, было приказано меня отмыть и хорошенько опросить, дабы найти родителей. Оказалось, все, что я помню, это улица, грязь и нищие. Тогда император разрешил Интомару оставить меня в замке. А как же титул старшего лорда? С тех пор прошло уже 20 лет, Рональдо. Я дослужился. В 16 стал младшим, а 5 лет назад старшим лордом. Суп согрелся, и я осторожно разлила его по тарелкам. Элфи сразу сунул свой любопытный нос в одну из них. «Так, эта тарелка, значит, будет моей». «А за какие услуги? Секрет?» «Держи суп». «Спасибо». «К сожалению, да, секрет». Некоторое время мы оба сосредоточенно жевали, а потом Грей вдруг сказал. «Рональдо, я так вкусно давно не ел. Вроде ничего особенного, но очень вкусно. Спасибо». «Плохо вас там в Леоноре кормят», — фыркнула я. «Раз тебе моя стряпня понравилась. Да и вон ты худой какой. Наверное, голодом морит». Он рассмеялся и покачал головой. «Может, просто готовят не настолько вкусно?» «В императорском замке?» «Так я и поверила». «Ты большая врушка, Грей». «Наверное, именно так проводят время обычные оборотни, люди, эльфы, гномы, орки, тролли, болтая ни о чем, подкалывая друг друга, подтрунивая и улыбаясь. Со мной подобного не было уже очень давно».